Издательство «Бомбора». Океан книг. Елена Бурьевая. Недетские вопросы. Основы полового воспитания и безопасности вашего ребенка. От автора. Все родители хотят, чтобы их дети были счастливыми, уверенными в себе и психически здоровыми. Большинство из них мечтают, чтобы их дети выросли, получили хорошее образование, нашли любимую работу, встретили свою половинку, создали семью и жили долго и счастливо. Сегодня, во времена популяризации психологии, полового воспитания, безопасности жизни, финансовой грамотности, существует чуть ли не пошаговый план, как сделать ребенка счастливым и успешным. С какой-то информацией мы легко соглашаемся и достаточно быстро начинаем внедрять новшества в свое родительство, а другую считаем абсолютно ненужной, а иногда даже вредной. И это здорово. Если вы знакомы со мной или читали другие мои книги, тоже знаете, насколько тактично я всегда стараюсь давать какую-либо информацию. В этом пособии я тоже постаралась рассказать о такой важной и сложной теме легко и бережно. Тема полового воспитания очень спорная, для многих табуирована. Именно поэтому я прошу вас, если какой-то вопрос, рассмотренный в этой книге, запретен для вас, не надо специально через «не могу» и «не хочу» говорить об этом с ребенком. Все сказанное в этой книге должно легко и гармонично внедряться в жизнь вашей семьи. Половое воспитание — это не только разговоры про секс, это знание о своем теле, о том, как оно устроено и как безопасно им распоряжаться. Это фундамент будущей счастливой и успешной жизни вашего ребенка, жизни, в которой он полностью принимает себя и от которой получает удовольствие. Половое воспитание не про разовую двухчасовую лекцию, а про теплые и доверительные отношения, свободу и ответственность. Надеюсь, эта книга окажется для вас полезной, подскажет, когда и как лучше подавать знания и как отвечать на вопросы, чтобы ребенок не боялся к вам подойти, когда ему будет нужна помощь. Хочу поблагодарить вас за оказанное мне доверие. Вы — самый лучший родитель для своего ребенка. Помните это всегда.